Вторая. Сын Голубки. Трудно сказать, лежит ли мел в основе характера всех вообще англичан, но присутствие его в организме наших жокеев и тренеров – факт неопровержимый. Живут они по большей части среди меловых холмов Южной Англии, пьют много воды, имеют дело с лошадиными суставами, и известковый элемент стал для них чуть ли не профессиональным признаком. Они часто отличаются костлявыми носами и подбородками. Подбородок Гринвотера, отставного жокея, ведавшего конюшней в Эладарте, выступал вперед так, словно все долгие годы участия в скачках, он использовал его, чтобы помочь усилиям своих коней и привлечь внимание судьи. Его тонкий с горбинкой нос украшал собой маску из темно-коричневой кожи и костей. Узкие карие глаза горели ровным огоньком. Гладкие черные волосы были зачесаны назад. Рост он был 5 фунтов и 7 дюймов. И за долгие сезоны, в течение которых он боялся есть, аскетическое выражение легло на его лицо поверх природной живости того порядка, какая наблюдается, скажем, у крысоводки. Он был женат, имел 2 детей и относился к семье с молчаливой нежностью человека, 35 лет прожившего в непосредственном общении с лошадьми. В свободное время он играл на флейте. В Англии не было более надежного человека. Вэлл, заполучивший его в 1921 году, когда тот только что вышел в отставку, считал, что в людях Гринвотер разбирается еще лучше, чем в лошадях, ибо верит только тому, что видит в них, а видит не слишком много. Сейчас явилась особенная необходимость никому не доверять, так как в конюшне рос 2-летний жеребенок Рандавель, сын Кафира и Голубки, от которого ждали так много, что говорить о нем вообще не полагалось. Тем более удивился Вэлл, когда в понедельник на Аскотской неделе его тренер заметил: «Мистер Дарти, тут сегодня какой-то сукин сын смотрел лошадей на галопе». Еще не доставало. Да, кто-то проболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшней, значит, дело неладно. Послушайте моего совета. Пошлите Рандевеля в Аскот и пускайте его в четверг. Пусть попробует свои силы. Понюхать ипподрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а Гудвуду опять подтянем. Зная мнение своего тренера, что в Англии в наше время скаковая лошадь, так же, как и человек, не любит слишком долгих приготовлений, Вэлл ответил: «Боитесь переработать его?» «Сейчас он в полном порядке, ничего не скажешь. Сегодня утром я велел Синнету попробовать его. Так он ушел от остальных, как от стоячих. Поскачет, как миленький. Жаль, что вас не было». «Ого», — сказал Вэлл, отпирая дверь стойла. «Ну что, красавец?» Сын Голубки повернул голову и оглядел хозяина блестящим глазом философа. Темно-серый, с одним белым чулком и белой звездой на лбу, он весело снился после утреннего туалета. «Чудо, чудо, а не конь! Прямые ноги и хорошая мускулатура — результат повторения кровей Сент-Саймона в дальних поколениях его родословной. Редкие плечи для езды под гору. Не картинка, как говорится. Линии недостаточно плавные, но масса стиля. Умен, как человек. Резв, как гончая». Вэлл оглянулся на серьезное лицо тренера. «Хорошо. Хорошо, Гринвотер. Я скажу хозяйке, поедем всем домом. С кем из жокеев вы сумеете сговориться в такой короткий срок? С Лемом. Ухмыльнулся Вэл. Да вы, я вижу, уже все подготовили. Только по дороге к дому он додумался, наконец, до возможного ответа на вопрос, кто мог узнать. Через 3 дня после окончания генеральной стачки, еще до приезда Холли и Джона с женой, он сидел как-то над щитами, докуривая вторую трубку, когда горничная доложила. «К вам, джентльмен, сэр». «Как фамилия?» «Стейнфорд, сэр». Едва не сказав, и вы оставили его одного в холле, Вэл поспешил туда сам. Его старый университетский товарищ разглядывал висящую над камином медаль. «Хеллоу», — сказал Вэл. Невозмутимый посетитель обернулся. Менее потертый, чем на Грин-стрит, словно он обрел новые возможности жить в долг, но те же морщинки на лице, тоже презрительное спокойствие. «А, Дарти», — сказал он, — «Джо Лейтсон, букмекер, рассказал мне, что у тебя есть здесь конюшня. Вот я и решил заглянуть по дороге в Брайтон. Как поживает твой жеребенок от голубки?» «Ничего», — сказал Вэл. «Когда думаешь пускать его?» «Может, хочешь, я буду у тебя посредником? Я бы справился куда лучше профессионалов». «Нет, он прямо-таки великолепен в своей наглости. Премного благодарен, но я почти не играю». «Да неужели?» «Ну, знаешь, Дарти, я не собирался опять надоедать тебе, но если бы ты мог судить меня 25 фунтами, они бы мне очень пригодились». «Прости, но таких сумм я здесь не держу». «А может быть, чек?» «Чек? Ну нет, извините, нет», — твердо сказал Вэл. «Выпить хочешь?» «Премного благодарен». Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вэл принял решение. «Послушай, Стейнфорд», — сказал он, — «но тут мужество ему изменило». «А как ты попал сюда?» «Автомобилем из Хоршема. Да, кстати. У меня с собой ни пенни, платить шоферу нечем». Вэлла передернула. Было во всем этом что-то бесконечно жалкое. «Вот», — сказал он, — «возьми, если хочешь, 5, но на большее, пожалуйста, не рассчитывай». И он вдруг разразился. «Знаешь, я ведь не забыл, как в Оксфорде я раздал тебе взаймы все свои деньги, когда мне и самому до черта туго приходилось. А ты их так и не вернул, хотя в том же триместре получил немало». Изящные пальцы сомкнулись над банкнотом, тонкие губы приоткрылись в горькой улыбке. «Оксфорд. Другая жизнь. Ну, Дарчи, до свидания. Пора двигаться. Спасибо. Желаю тебе удачного сезона». Руки он не протянул. Вэл смотрел ему в спину, узкую, томную, пока она не скрылась за дверью. Да, вспомнив это, он понял. Стейнфорд, очевидно, подслушал в деревне какие-то сплетни. Уж, конечно, там не молчат об его конюшнях. В конце концов, не так важно. Холли все равно не даст ему играть. Но не мешает Гринвотеру получше присматривать за этим же ребенком. В мире скачек достаточно честных людей, но сколько мерзавцев примазывается со стороны? Почему это лошади так притягивают к себе мерзавцев? ведь красивее нет на земле создания. Но с красотой всегда так. Какие мерзавцы увиваются около хорошеньких женщин? Ну, надо рассказать Холли. Остановиться можно, как всегда, в гостинице Вормсона на реке. Оттуда всего 15 миль до ипподрома. Зубастый голубь стоял немного отступя от Темзы на Беркширском берегу в старомодном цветнике, полном роз, левкоев, маков, гвоздики, флоксов и резиды. В теплый июньский день аромат из сада и от цветущего под окнами шиповника струился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на Парк-Лейн в доме Джеймса Форсайта в последний период царствования Виктории, подкрепленная последующим браком с горничной Эмили Фифин, дала Вормсону возможность так досконально изучить, что к чему, что ни одна гостиница на реке не представлялась более заманчивой для тех, чьи вкусы устояли перед современностью. Идеально чистое белье, двуспальные кровати, в которые даже летом клали медные грелки, сидр из яблок собственного сада, выдержанный в бочках от рома, поистине отдых для всех чувств. Стены украшали гравюры «Модный брак», «Карьера повесы», «Скачки в ночных сорочках», «Охота на лисицу» и большие групповые портреты знаменитых государственных деятелей времен Виктории, имена которых значились на объяснительной таблице. Гостиница могла похвастаться как санитарным состоянием, так и портвейном. В каждой спальне лежали душистые саше, кофе пили из старинной оловянной посуды, салфетки меняли после каждой еды. И плохо приходилось здесь паукам, уховерткам и неподходящим постояльцам. Вормсон, независимый по натуре, один из тех людей, которые расцветают, когда становятся хозяевами гостиниц, с красным лицом, обрамленным небольшими седыми баками, проникал во все поры дома, как теплое, но не жгучее солнце. Энн Форсайт нашла, что все это восхитительно. За всю свою короткую жизнь, прожитую в большой стране, она еще никогда не встречала такого самодовольного уюта. Покойная гладь реки, пение птиц, запах цветов, наивная беседка в саду, небо то синее, то белое от проплывающих облаков, толстый ласковый сеттер и чувство, что завтра и завтра и завтра будет нескончаемо похоже на вчера. О, просто поэма, Джон. Слегка комическая. Когда есть комический элемент, не чувствуешь скуки. Здесь я бы никогда не соскучилась. У нас в Англии, Энн, трагедия не в ходу. Почему? Ну, как тебе сказать? Трагедия — это крайность. А мы не любим крайностей. Трагедия суха. А в Англии сыро. Она стояла, облокотившись на стену, в нижнем конце сада. Чуть повернув подбородок, опирающийся на ладонь, она оглянулась на него. Отец Флермонт живет на реке, да? Это далеко отсюда? Мейплдерхэм. Миль 10, кажется. Интересно, увидим ли мы ее на скачках? По-моему, она очаровательна. Да, сказал Джон. Как это ты не влюбился в нее, Джон? Мы же были чуть не детьми, когда я с ней познакомился. Она в тебя влюбилась, по-моему. Почему ты думаешь? Потому... Как она смотрит на тебя? Она не любит мистера Монта. просто хорошо к нему относится. О, сказал Джон. С тех пор, как в роще Робинхилла Флер таким странным образом сказала Джон, он испытал разнообразные ощущения. В нем было и желание схватить ее, такую, какой она стояла, покачиваясь на упавшем дереве, положив руки ему на плечи, и унести с собой прямо в прошлое. В нем было и отвращение перед этим желанием. В нем было и чувство, что можно отойти в сторону и сложить песенку про них обоих. И еще что-то, что говорило: выбрось эту дурь из головы и принимайся за дело. Признаться, он запутался. Выходит, что прошлое не умирает, как он думал, а продолжает жить наряду с настоящим, а порой, может быть, превращается и в будущее. Можно ли жить ради того, чего нет? В душе его царило смятение, лихорадочные сквознячки пронизывали его. Все это тяжело лежало на его совести, ибо если что было у Джона, так это совесть. «Когда мы заживем своим домом, — сказал он, — то заведем у себя все эти старомодные цветы. Ничего нет лучше их. Ах да, Джон, пожалуйста, поселимся своим домом. Но ты уверен, что тебе хочется? Тебя не тянет путешествовать, писать стихи? Ну, это не работа. Да и стихи мои недостаточно хороши. Тут надо настроение Гаттераса Хопкинса, презрением отделенное от людей. Живу один и в песнях одинок. Напрасно ты скромничаешь, Джон. Это не скромность, Энн. Это чувство юмора. А нельзя ли нам выкупаться до обеда? Вот было бы хорошо. Не знаю, какие тут порядки. А мы сначала выкупаемся, а потом спросим. Хорошо. Беги, переоденься. Я попробую открыть эту калитку. Плеснула рыба. Длинное белое облако задело верхушки тополей за рекой. Точно такой вечер, 6 лет назад, он шел по берегу с Флер, простился с ней, подождал, пока она не оглянулась, не помахала ему рукой. Он и сейчас ее видел, полную того особого изящества, благодаря которому все ее движения надолго сохранились в памяти. А теперь вот Энн. А Энн в воде неотразима. Небо над зубастым голубем темнело. В гаражах затихали машины. Все лодки стояли на причале. Только вода не стояла, да ветер вел тихие разговоры в камышах и листьях. В доме царил уют. Лежа на спине, чуть похрапывали Вормсон и Фифин. У Холли на тумбочке горела лампа, и при свете ее она читала «Худшее в мире путешествие». А рядом с ней Вэлу снилось, что он хочет погладить лошадиную морду, а она под его рукой становится короткая, как у леопарда. И спала Энн, уткнувшись лицом в плечо Джона, а Джон широко раскрытыми глазами смотрел на щель в ставнях, через которые пробивался лунный свет. А в своем стойле в Аскоте сын Голубки, впервые покинувший родные края, размышлял о превратностях лошадиной жизни, открывал и закрывал глаза и бесшумно дышал в пахнущую соломой тьму на черную кошку, которую он захватил с собой, чтобы не было скучно.